И тут на гору опустился туман. Ни с того ни с сего, совершенно внезапно. Видимость нулевая. Я помню, как Ошери разбудил меня и сказал, что надо сматываться, возвращаться на форпост. Белый, густой, тяжелый туман клубился снаружи. Он взял крепость в плотное кольцо и стал уже просачиваться сквозь бойницы в помещение, как дым, который наплывами прокладывает себе путь. Последнее дело — болтаться в туман за пределами форпоста. Террористы обожают такие условия. Вылазят из своих нор, шастают под этим естественным прикрытием. По рации уже объявили о повышенной боеготовности. Мы полезли вверх, к выходу. Здесь, на самом высоком пике, небо было голубым и чистым. Под нами до самого горизонта расстилался белый океан, тяжелые сплошные облака, над которыми парила разрушенная крепость, и мы в ней. Выглядело все пасторально, но ухо уже ожидало первого залпа, автоматных очередей. Выхода нет, надо спускаться. В облаках пробираться назад на форпост. Нашли лестницу, начали спуск. Я впереди, Ошри последним, ребятишки посередине. Шли вслепую. Только мои ноги коснулись земли, воздух прорезал первый взрыв. Гранатомет. Через несколько секунд еще один. По громкоговорителю не объявили пуск, сирены не завыли. Только разрывы. Бах! Между ними тишина. Я закричал: «Быстрее, быстрее!» Ребятишки попрыгали с лестницы и бросились бежать, сломя голову, пытаясь сориентироваться в белой заварухе, поскорее попасть в укрытие. Я стоял у основания лестницы, принимал каждого, подталкивал: «Давай, беги!» Одного за другим, пока не почувствовал. «Ошри!» «Все, это я», — сказал он, — «последний». Я схватил его за руку, и мы побежали. Не видно, ну ни хрена. Еще разрыв, явно на территории форпоста. И еще, совсем в двух шагах. Желтая молния и густой серый дым. И тут наши руки разомкнулись, его рука выскользнула из моей. Я слышал его крик, но самого его уже не видел. Пытался найти, кричал: «Ты где?» Слышал его голос, но не мог определить точно откуда. «Такого не может же быть! Он же где-то в метре от меня, не больше, ну точно же!» «Ошри, отзовись!» И опять услыхал его крик. На этот раз даже вопль, но уже с другой стороны. Он сбился с пути, потерял направление. «Куда ты бежишь? Ошри! Надо в обратную сторону!» Кто-то крепко схватил меня за локоть. Фурман. «Немедленно внутрь!» — гаркнул он и потащил меня за собой. «Ошри! Без Ошри нельзя!» Он не отпускал. Одной рукой волочил, другой подталкивал в спину. «Сейчас доставят и его, не дергайся!» Туман просочился даже в лазарет. Ребятишки стояли вдоль стен, ждали. Появился Ривер, весь в крови. Он тянул за собой Ошри. «Раненый! Примите раненого!» — кричал он. Они принесли с собой сильный запах пороха. Ошри был в сознании, но помертвевший от ужаса. Оторванная рука. У Ошри была оторвана рука. Она висела на волоске. Он крепко держал ее. Большой осколок прямым попаданием перебил кость на правой руке. Открытый перелом во всю ширину. Другой осколок попал в ногу. Он еле дошкандыбал, а теперь вот стоял передо мной. Он плакал. Пытался двинуться ко мне. Он смотрел мне в глаза и кричал: «Помоги мне скорей, помоги!» Я застыл на месте. «Помоги мне, Эрес!» — умолял он. Он был прямо передо мной. Смотрел на меня, ждал. Но я застыл на месте, не шевельнул пальцем. Полный паралич. Мы столько раз отрабатывали навыки на случай таких ранений, но я стоял как вкопанный, а время шло. «Что ты хочешь, чтобы я сделал?» — спросил я раздраженным тоном, как будто бы злюсь на него. Я стоял перед ним, беспомощно глядя на него, а потом опустил глаза. Почему он не ищет помощи у других? Вдруг у Ошри подкосились ноги, и он осел. Ривер пытался уложить его, но Ошри сопротивлялся. Почему? В какой-то момент он потерял сознание. Все стояли неподвижно. Дэйв перекрыл выход, чтобы кто-нибудь в припадке безумия не выскочил под огонь. Такое бывало. Фурман вышел из укрытия еще раз, чтобы проверить, нет ли раненых снаружи. Почему я стоял, как вкопанный? Почему? Я что-то понял. У меня что-то щелкнуло. Да какое щелкнуло? Грохнуло, бабахнуло во всю мощь. Я заплакал. Незаметно для себя. Первый раз в жизни. Когда Зивы не стало, я не плакал. А ведь Зивы не стало совсем. Он насовсем ушел из жизни. А Ошри лежал передо мной на холодном полу. Я пришел в себя, обхватил его, обнял, стал заправлять его живые ткани обратно под кожу, но не вполне понимал, что я делаю.